услышать, и не ответила ни на один из вопросов, которые Энн задала ей в своем письме. Зато она сообщала, сколько ярдов кружев недавно связала крючком, какая погода была в Эйвонли, какого фасона платья она собирается шить и какие именно ощущения вызывает у нее головная боль. Руби Джилли в своем пространном послании оплакивала отсутствие Энн, уверяла, что ей, Руби, во всем не хватает Энн, спрашивала, какие в Редмонде парни, а затем переходила к отчету о собственных душераздирающих переживаниях, связанных с ее многочисленными обожателями. Это было глупое, безобидное письмо, и Энн, вероятно, просто посмеялась бы над ним, если бы не постскриптум. В нем Руби писала: «Гилберту, судя по его письмам, Редмонд нравится. Чарли же, похоже, он не слишком пришелся по душе. Значит, Гилберт переписывается с Руби. Очень хорошо. Разумеется, он имеет на это полное право. Только Энн не знала, что Руби первая написала Гилберту, а он ответил на это письмо просто из вежливости». Энн с презрительным видом отбросила письмо Руби в сторону. Но избавиться от неприятного чувства, вызванного этим постскриптумом, письма Руби удалось, лишь прочитав от начала до конца веселое, богатое новостями, замечательное письмо Дианы. В нем, пожалуй, слишком много говорилось о Фредди, но вместе с тем содержалось и немало интересных известий, и, читая его, Энн чувствовала себя так, словно снова была в Эйвонли. Письмо Марилы оказалось довольно сухим и бесцветным посланием, исполненным суровой и добродетельной сдержанности. Ни слухов о соседях, ни выражения чувств. Но так или иначе, а от него на Энн повеяло духом простой здоровой жизни в зеленых крышах, со всей прелестью умиротворения, покоя и любви, которая всегда ждала ее там. Письмо миссис Линд содержало множество новостей церковной жизни. Не обремененная ныне хозяйственными заботами, миссис Линд могла посвящать делам церкви больше времени, чем прежде, и вкладывала в эту деятельность всю душу. В данное время она выходила из себя по поводу никуда не годных временных заместителей священника, претендентов на недавно ставшую вакантной Эйвонлийскую кафедру. «Похоже, что в наши дни в священники идут одни дураки», – с горечью писала она. «Каких кандидатов нам присылают и какую ахинею они несут? Половина того, что они говорят, просто неверно. И что еще хуже, все это никак нельзя назвать убедительной теологией. Но этот священник, который у нас сейчас, хуже всех, берет библейский текст, а потом пускается в рассуждение о чем-нибудь другом. И к тому же он, видите ли, не верит в то, что ни один язычник никогда не получит спасения души. Надо же до такого додуматься. Коли так, то все деньги, что мы пожертвовали на христианские миссии в других странах, выброшены на ветер. Вот что я вам скажу. Прошлое воскресенье он объявил, что в следующий раз будет проповедовать о плавающем топорище. Уж лучше бы он ограничился Библией и оставил в покое сенсационные темы. Если пастор уже не может найти в Священном Писании подходящие темы для проповеди, дело скверно, скажу я вам. Какую церковь ты посещаешь, Энн? Надеюсь, ты делаешь это регулярно. Вдали от дома люди зачастую начинают легкомысленно относиться к посещению церкви. И я полагаю, что студенты университета – большие грешники в этом отношении. Мне говорили, что многие из них даже учат уроки в воскресенье. Надеюсь, ты, Энн, никогда не опустишься до такого. Вспомни, как тебя воспитывали, и будь очень осторожна, завязывая новое знакомство. Кто знает, что за народ там в этих университетах? Снаружи-то они, может быть, как гробы, повопленные, а внутри волки алчущие. Лучше быть тебе и не разговаривать ни с одним молодым человеком, если он не с нашего острова. Я забыла рассказать тебе, что произошло, когда священник заходил к нам в гости. Смешнее ничего в жизни не видела. Я и Мариле сказала, вот бы Энн посмеялась, если бы была здесь. Даже Марила смеялась, понимаешь? Он маленький, толстый, и ноги колесом. Ну так вот, а этот старый боров мистера Харрисона, большой, высокий, бродил неподалеку в тот день, да и зашел во двор, забрался в задние сени. А мы не заметили. Когда священник появился в дверях, боров заметался, хотел выбраться из сеней, но выскочить было невозможно, иначе как между священниковых кривых ног. Так боров и поступил. А так как большой, а священник маленький, боров сбил священника с ног и утащил на спине. Шляпа полетела в одну сторону, тросточка в другую. И все это в ту самую минуту, когда мы с Марилой появились в дверях кухни. В жизни не забуду, что это был за вид. А бедный боров перепугался до смерти. Теперь всякий раз, когда я буду читать то место в Евангелии, где говорится о стадии безумных свиней, бросившихся с кручи в море, мне будет вспоминаться, как боров мистера Харрисона несется с холма со священником на спине. Боров верно решил, что дьявол вскочил ему на спину, вместо того, чтобы войти внутрь. Хорошо еще, что близнецов не было во дворе, священник в таком унизительном и неприятном положении, неподходящее зрелище для детей. А когда Боров подлетел к ручью, священник соскочил с него и упал, а Боров бросился, как бешеный, через ручей и скрылся в лесу. Мы с Марилой подбежали, помогли священнику подняться и очистить сюртук. Он не ушибся, но был в ярости. Он, кажется, решил, что виноваты в случившемся мы с Марилой. Хотя мы и объясняли ему, что Боров не наш, и что он досаждал нам все это лето. И потом, зачем священнику подходить к задней двери? Мистер Аллан никогда так не поступал. Не скоро удастся нам найти такого священника, как мистер Аллан. Но нет худа без добра. С тех пор мы не видали ни рыла, ни копыта этого Борова. И я уверена, что никогда не увидим. В Эйвонли все довольно спокойно. Я совсем не нахожу зеленые крыши таким глухим и уединенным местом, каким ожидала найти. Думаю, что этой зимой начну вязать еще одно хлопчатое одеяло. У миссис Слоун есть красивый новый узор из листьев яблони. Когда хочется развлечься, я читаю в бостонской газете, которую присылает мне племянница, колонку судебной хроники о судах над убийцами. Прежде я никогда такого не читала. Но, оказывается, бывают по-настоящему интересные случаи. Эти штаты должно быть ужасное место. Надеюсь, ты, Энн, никогда туда не поедешь. Но как теперь девушки разъезжают по всему свету? Это просто что-то страшное. Я всегда вспоминаю сатану из книги Иова, как он все ходил туда и сюда, вверх и вниз. Не верю, чтобы так было задумано Богом для людей. Вот что я вам скажу. Дэви ведет себя неплохо с тех пор, как ты уехала. Только один раз расшалился, и Марила наказала его, заставила весь день ходить в Дорином передничке. Так он потом взял и изрезал все Дорины переднички на куски. Я отшлепала его за это, и тогда он пошел и загонял до смерти моего петуха. В мой дом въехали Макферсоны. Она хорошая хозяйка и очень любит порядок. Взяла и выдрала с корнем все мои июньские лилии, так как, по ее словам, они придают саду неопрятный вид. Эти лилии посадил Томас, когда мы поженились. Ее муж, кажется, неплохой человек, но она так привыкла быть старой девой, что никак не может отвыкнуть. Вот что я вам скажу. Не изнуряй себя учебой и непременно начни носить теплое белье, как только настанут холода. Марила очень о тебе беспокоится, но я ей говорю, что здравого смысла у тебя теперь гораздо больше, чем можно было бы предположить раньше. И что все у тебя будет в порядке. Письмо Дэви начиналось с жалоб. «Дорогая Энн, пожалуйста, напиши Мариле, чтобы она не привязывала меня к перилам на мосту. Когда я иду ловить рыбу, мальчишки смеются надо мной, когда она это делает. Здесь ужасно грустно без тебя, но здорово весело в школе. Джейн Эндрюс, сердите тебя. Вчера вечером я напугал миссис Линд фонарем из тыквы. Она жутко рассердилась. И шо рассердилась, что я гонял ее петуха по двору, пока он не свалился замертво. Я не хотел его уморить. Отчего он умер, Энн? Я хочу знать. Миссис Линд выбросила его в свиной загон, а могла продать его мистеру Блэру. Мистер Блэр дает 50 центов за хорошего мертвого петуха. Я слыхал, как миссис Линд просила священника помолиться за нее. Что она такого плохого сделала, Энн? Я хочу знать. У меня, Энн, есть воздушный змей с отличным хвостом. Милти Бултер вчера рассказал мне замечательную историю. Это чистая правда. Старый Джо Моузи и Леон играли на прошлой неделе в лесу в карты. Карты лежали на пне, и большущий черный человек, больше дерева, прибежал и схватил карты и пень и исчез с таким звуком, как гром. Об заклад бьюсь, здорово они струсили. Милти говорит, что черный человек — это был старый Гарри. Это правда, Энн. Я хочу знать, мистер Кимбл из Спенсерваля очень болен, и ему придется ехать в госпиталь. Подожди, пожалуйста, минуточку, я сбегаю, спрошу Марилу, как это пишется. Марила говорит, что ему надо в сумасшедший дом и никуда больше. Он думает, что у него внутри змея. А как это, когда внутри змея? Энн, я хочу знать. Миссис Белл тоже болеет. Миссис Линд говорит, что все дело в том, что она слишком много думает о своих внутренностях. «Интересно», — сказала Энн, складывая полученные письма. «Что миссис Линд сказала бы о Филиппе?» Глава 6. В парке. «Что вы сегодня собираетесь делать, девочки?» — спросила Филиппа, неожиданно появившись в комнате Энн в субботу после обеда. «Идем на прогулку в парк», — ответила Энн. «Мне, конечно, следовало бы остаться дома и дошить блузку, но я не могу шить в такой день, как этот. Что-то носится в воздухе, проникает в кровь и рождает в душе радость. Мои пальцы будут вздрагивать, и шов получится кривой. Так что вперед, в парк, к соснам. Твое «мы» включает еще кого-то, кроме тебя и Присциллы?» «Да, оно включает Гилберта и Чарли, и мы будем очень рады, если оно будет включать также и тебя». «Но, — возразила Филиппа страдальчески, — в таком случае я должна буду отправиться на прогулку без кавалера, а это нечто непривычное для Филиппы Гордон». «Ничего, непривычное расширяет наш кругозор, и впредь ты будешь всегда сочувствовать бедняжкам, которым случается остаться без пары. Но где же все жертвы твоих чар?» «О, я так от всех них устала! Я просто не желаю, чтобы они беспокоили меня сегодня. Кроме того, я чуточку хандрю. Чуть-чуть. Ничего серьезного. На прошлой неделе я писала Алику и Алонзо. Я уже вложила оба письма в конверт и написала адреса, но не запечатала. А в тот вечер произошел очень смешной случай. То есть Алик нашел бы, что это смешно, но Алонзо, вероятно, нет». Я спешила отправить письма, так что схватила письмо Алику, так я думала, вынула из его конверта и сделала приписку, а потом отправила оба письма. Сегодня утром я получила ответ Алонзо. Ох, девочки, оказывается, я сделала приписку к письму, адресованному ему. И он был в ярости. Конечно, он это переживет. Да мне плевать, если и не переживет. Но вся история испортила мне настроение на целый день. Вот я и решила зайти к вам, дорогие мои, чтобы развеселиться. Когда начнется футбольный сезон, у меня не будет ни одной свободной субботы. Я обожаю футбол. У меня есть великолепная шапочка и полосатый свитер цветов Редмонда. И я буду надевать их, отправляясь на стадион болеть за нашу команду. Хотя издали, конечно, буду выглядеть, как ходячая вывеска цирюльника. А ты знаешь, Энн, что этот твой Гилберт избран капитаном футбольной команды первокурсников? «Да, он говорил нам об этом вчера вечером», — сказала Присцилла, видя, что возмущенная Энн не намерена отвечать. «Гилберт и Чарли заходили вчера к нам в гости. Мы знали, что они придут, и постарались расположить все подушки мисс Ады вне пределов видимости и досягаемости. Одну с искусной рельефной вышивкой я спрятала в угол, за стул, на котором она обычно лежит. Я считала, что там она будет в безопасности. «Так что ты думаешь?» Чарли Слоун подошел к этому стулу, заметил подушку, торжественно выудил ее из стула и просидел на ней весь вечер. На что теперь похожа несчастная подушка? Бедная мисс Ада спросила меня сегодня, как всегда улыбаясь, но с каким укором? Почему я позволила гостям сидеть на ней? Я ответила, что вовсе не позволяла. Это было сочетание рока с неисправимой слоностью. А я оказалась не в силах противостоять такой комбинации. «Подушки мисс Ады действуют мне на нервы», — заметила Энн. «На прошлой неделе она закончила еще две, набитые до отказа и вышитые так, что свободного места на них не осталось. И так как класть их уже негде, она просто прислонила их к стене на лестничной площадке. Они постоянно падают, и когда мы поднимаемся или спускаемся по лестнице в темноте, всякий раз чуть не спотыкаемся о них. Прошлое воскресенье в церкви, когда доктор Дэвис молился за всех, подвергающихся опасностям на море, я мысленно добавила «и за всех, живущих в домах, где любовь к подушкам из разумной превращается в чрезмерную». «Ну вот, мы готовы, и я вижу, мальчики идут к нам через кладбище. Ты согласна связать свою судьбу с нашей, Фил?» «Я пойду, но только буду шагать рядом с Присциллой и Чарли. Это будет невыносимая степень состояния третьей лишней. Это твой Гилберт, Энн, просто прелесть. Но почему он все время ходит с пучеглазым?» Энн взглянула на нее холодно. Она никогда не испытывала особого расположения к Чарли Слоуну. Но он был из Эйвенли, и никто чужой не имел права смеяться над ним. «Чарли и Гилберт всегда были друзьями», — отозвалась она с чопорным видом. «Чарли — славный мальчик. И не его вина, что у него такие глаза. Ни за что не поверю. Это его вина. Он, должно быть, совершил что-то ужасное в прежней жизни и наказание получил в этой такие глаза. Мы с Присси собираемся подшучивать над ним всю дорогу. Мы будем смеяться ему в лицо, а он об этом и не догадается». «Без сомнения, негодницы», как Энн назвала их, осуществили свои дружелюбные намерения. Однако Чарли оставался в блаженном неведении. Он думал, что он прекрасный кавалер, раз с ним гуляют две такие девушки, особенно Филиппа Гордон, первая красавица курса. Это должно произвести впечатление на Энн. Она увидит, что есть люди, которые могут по справедливости оценить его достоинство. Гилберт и Энн медленно шли позади остальных по дороге, вьющейся вдоль берега бухты среди величественных сосен парка, и наслаждались спокойной, тихой красотой осеннего вечера. «Тишина здесь, как молитва, правда?» — сказала Энн, подняв лицо к сверкающему небу. «Как я люблю сосны! Кажется, что они глубоко уходят корнями в романтику прошлых веков. Такое утешение! Ускользнуть порой сюда, в парк, чтобы задушевно поговорить с ними. Здесь я всегда чувствую себя счастливой. И как по волшебству среди покоя и горной тишины слетают с них заботы, словно хвоя, в день ветреной сосны», — процитировал Гилберт. «В их присутствии все наши честолюбивые замыслы кажутся довольно мелкими. Ты согласна, Энн?» «Я думаю, что если бы когда-нибудь меня постигло большое горе, я пришла бы за утешением к соснам», — сказала Энн задумчиво. «Я надеюсь, Энн, что никакое большое горе никогда тебя не постигнет», — сказал Гилберт, который не мог связать мысль о горе с этим живым, радостным существом, шагающим рядом с ним. Он не знал еще, что тот, кто способен парить высочайших из высот, может также погружаться в глубочайшие из глубин, и что натуры, наиболее остро переживающие радость, это одновременно и те, которые страдают наиболее глубоко. «Но горе все же придет когда-нибудь», — размышляла Энн. «Сейчас жизнь кажется поднесенной к моим губам чашей счастья, но в ней, в этой чаше, должна быть, как и в любой чаше, капля горечи. И когда-нибудь я отведаю этой горечи. Надеюсь, я окажусь сильной и мужественной, когда горе придет в мою жизнь. И еще надеюсь, что если оно придет, это произойдет не по моей собственной вине. Помнишь, что сказал доктор Дэвис в своей проповеди в прошлое воскресенье? Горести, посланные нам Богом, приносят с собой также и утешение, и силу, в то время как горести, которые мы навлекаем на себя сами, нашей глупостью или испорченностью, переносить гораздо труднее. Но мы не должны говорить о горе в такой день, как этот. Он предназначен для одной только радости бытия. Не так ли? Если бы это зависело от меня, я закрыл бы доступ в твою жизнь всему, кроме счастья и радости, — сказал Гилберт тоном, для Энн явно означавшим «впереди рифы». «И это было бы неразумно», — подхватила она торопливо. «Я убеждена, что ни один человек не может правильно развиться и сформироваться, не пройдя через испытания и горе. Хотя, боюсь, мы признаем это только тогда, когда нам совсем неплохо. Идем скорее». Все вошли в беседку и машут нам оттуда. Все пятеро сели в небольшой беседке, чтобы понаблюдать за осенним закатом. Закатом из темно-красного огня и бледного золота. Слева от них лежал Кингспорт, а в дымке неясно вырисовывались очертания его крыш и шпилей. А справа вспыхивала в лучах заката, принимая оттенки розового и медного, протянувшаяся к западу гавань. Прямо перед ними мерцала поверхность воды, атласно-гладкая и серебристо-серая. А вдали выступали из тумана плавные контуры острова Уильяма, словно спина охраняющего городок гигантского бульдога. Огромный маяк, как одинокая печальная звезда, посылал свой яркий неровный свет в туман. И вдали на горизонте отвечали на этот призыв огни другого маяка. «Вам когда-нибудь доводилось видеть более выразительный и суровый пейзаж?» – спросила Филиппа. «Меня не особенно тянет на остров Уильяма, но даже если б и потянуло, то попасть туда я наверняка не смогла бы. Только взгляните на этого часового на вышке форта возле самого флага. Вам не кажется, что он перенесен сюда прямо со страниц какого-то романа?» «Кстати, о романах», – сказала Присцилла. «Мы искали вереск, но ничего, разумеется, не нашли. Я думаю, слишком поздно искать его в это время года». «Вереск?» – воскликнула Энн. «Но вереск не растет в Америке. Разве не так?» «Есть всего два места на всем континенте, где можно найти его», – сказала Фил. «Одно прямо здесь, в парке, а другое где-то в Новой Шотландии. Только я забыла, где именно. Однажды здесь стоял лагерем знаменитый полк шотландских горцев. Черная стража. И когда весной солдаты перетряхнули солому в своих матрасах, семена вереска упали на землю и проросли». «О, какая прелесть!» – в восторге воскликнула Энн. «Давайте вернемся домой другой дорогой. По Спофорд-авеню», – предложил Гилберт. «Там мы сможем увидеть все прекрасные жилища знатных богачей. Район Спофорд-авеню – самый красивый из жилых кварталов Кингспорта. Только миллионеры могут позволить себе строиться там». «Да-да, пойдем по Спофорд-авеню», – поддержала его Фил. «Там есть одно совершенно умопомрачительное местечко, которое я очень хочу показать тебе, Энн. Уж там-то строился не миллионер, первый дом сразу за парком. Он, должно быть, вырос там еще тогда, когда Спофорд-авеню было обыкновенной деревенской улочкой. Он вырос. Он не был выстроен. Остальные дома на авеню мне не нравятся, слишком новенькие и с зеркальными окнами. Но этот домик, оно прямо мечта. Да, еще такое название. Вот подождите, сами увидите». И они увидели, как только вышли из парка и поднялись на окруженный соснами холм. На его вершине, там, где Спофорд-авеню переходила в обычную проселочную дорогу, стоял маленький выбеленный бревенчатый домик, по обе стороны которого росли сосны, простиравшие свои ветви над низкой крышей, словно желая защитить ее. Он был увит плющом, из-за красных и золотистых листьев которого выглядывали окошки с зелеными ставнями. Перед домиком располагался крошечный садик, обнесенный низкой каменной оградой. Хотя стоял октябрь, садик оставался по-летнему привлекательным, с его милыми, старомодными, словно неземными цветами и кустами-боярышником, кустарниковой полынью, лимонной вербеной, петуньей, бархатцами и хризантемами. Узенькая кирпичная дорожка, выложенная в елочку, вела от ворот к парадному крыльцу. Казалось, что все это перенесено на Спофорд-авеню из какой-то захолустной деревушки. Однако было в этом домике нечто такое, отчего по контрасту с ним его ближайший сосед, огромный, окруженный аккуратно подстриженными газонами, пышный дворец какого-то табачного магната, производил впечатление чрезвычайно грубого, безвкусного, кричащего. Как выразилась Фил, налицо была разница между естественным и искусственным. «Это самое очаровательное из всех мест, какие я видела в жизни», — сказала Энн с восхищением. «Когда я смотрю на него, в груди рождается та самая, прежняя, приятная и странная боль». Этот домик, пожалуй, даже еще более прелестный и необычный, чем каменный домик мисс Лаванды. «Я хочу, чтобы ты обратила внимание на название», — сказала Фил. «Смотри, белыми буквами на арке над воротами. Домик Патти. Потрясающе, правда? Особенно на этой авеню, среди всех этих сосновых рощ, домик вязов и кедровников, домик Патти. Нет. Вы только подумайте, я в восторге от такого названия. А у тебя есть хоть какое-то представление, кто это самая Патти?» – спросила Присцилла. «Патти Спофорд, как мне удалось выяснить, старая дама, которая принадлежит этот домик. Она живет здесь со своей племянницей, и живут они здесь 1000 лет. Ну, может быть, немного меньше. Преувеличение, Энн. Это просто полет поэтической фантазии». Я догадываюсь, что богачи множество раз пытались купить его. Он наверняка оценивается теперь в кругленькую сумму. Но Патти не продается ни под каким видом и ни за какие деньги. И за домом вместо заднего двора яблоневый сад. Вы увидите его, когда мы пройдем немного дальше. Настоящий яблоневый сад на Спофорд-авеню. «Сегодня вечером я буду мечтать о домике Патти», — сказала Энн. «Почему-то у меня такое чувство, как будто я часть этого домика. Интересно, доведется ли нам когда-нибудь заглянуть внутрь, за эти стены?» «Маловероятно», — вздохнула Присцилла. Энн улыбнулась загадочным видом. «Да, маловероятно. Но я все же верю, что это произойдет. У меня странное ощущение. Если хотите, можете назвать его предчувствием. Что... Я еще познакомлюсь с домиком Патти поближе. Глава 7. Снова дома. Первые 3 недели, проведенные в Редмонде, показались всем очень длинными, но остаток семестра пролетел словно на крыльях ветра. И не успели студенты оглянуться, как их уже ждала утомительная и однообразная подготовка к полугодовым экзаменам. Из этого испытания они вышли более или менее победоносно. Честь быть первым среди однокурсников по разным предметам поделили между собой Энн, Гилберт и Филиппа. Присцилла добилась значительных успехов. Результаты Чарли Слоуна были вполне сносными, и он имел такой самодовольный вид, как если бы оказался первым по всем предметам. «Даже не верится, что завтра в это время я буду в зеленых крышах», говорила Энн вечером накануне отъезда домой. «Ну, это так. А ты, Фил, будешь в Буленброке с Аликом и Алонзо». «Ужасно хочу их увидеть», – призналась Фил, кусая шоколадную конфетку. «Знаешь, они такие милые ребята. Я собираюсь замечательно провести каникулы. Танцем, катанием и вообще веселью не будет конца. Но вам, королева Энн, я никогда не прощу того, что вы не поехали со мной». «Никогда означает у тебя, Фил, 3 дня?» «Очень любезно было с твоей стороны пригласить меня. Да я и сама очень хотела бы когда-нибудь посетить Буленброк. Но в этом году не могу. Я должна поехать домой. Ты даже представить не можешь, как всем сердцем я стремлюсь туда. Не очень-то весело тебе там будет», – заметила Фил пренебрежительно. «Пройдет, вероятно, пора собрания местных рукодельниц. и все старые сплетницы будут обсуждать тебя и в лицо, и за глаза. Умрешь ты там, крошка, от тоски и одиночества». «В Эйвенли-то?» – воскликнула Энн, от души рассмеявшись. «А вот если бы ты поехала со мной, то провела бы время великолепно. Весь Боленброк сходил бы с ума по тебе, королева Энн. Твои волосы, твое изящество и все. Ты так не похожа на других. Ты имела бы такой успех, и я тоже погрелась бы в отраженных лучах твоей славы. Не роза, но подле розы. Очень прошу тебя, Энн, поедем все-таки со мной». Нарисованная тобой Фил-картина светского триумфа пленяет воображение, но я противопоставлю ей другую. Я еду к себе в старый фермерский домик, некогда зеленый, но ныне довольно блеклый, стоящий среди по-зимнему голых яблоневых садов, неподалеку ручей, а за домиком декабрьский еловый лес, где я слышала струны арф, перебираемые пальцами дождя и ветра. Есть поблизости и пруд, который сейчас зимой я увижу серым и задумчивым. А в домике две пожилые женщины. Одна высокая и худая, другая маленькая и полная. И двое близнецов. Одна образцовый ребенок, другой то, что миссис Линд называет наказанием Господним. Ждет меня там и маленькая комнатка, где витает множество старых снов и большая, пышная, великолепная пировая постель, которая после пансионского матраса кажется верхом роскоши. Как тебе нравится моя картина, Фил? Она представляется мне весьма тусклой. Фил даже поморщилась от отвращения. О, я забыла сказать о том, что преображает все это, сказала Энн мягко. Там будет любовь, Фил, преданная нежная любовь, такая, какой мне никогда и нигде в мире не найти. Любовь, которая ждет меня. Она превращает мою картину в подлинный шедевр. Не правда ли? Пусть даже краски и не очень яркие. Фил, оттолкнув коробку с конфетами, молча встала, подошла к Энн и обняла ее. «Энн, как я хотела бы быть такой, как ты!» Только и ответила она. Вечером следующего дня Диана встретила Энн на станции в Кармоди, и вдвоем они поехали домой под молчаливыми, усеянными звездами темными глубинами неба. Свернув с дороги на ведущую к зеленым крышам тропинку, девочки увидели дом, имевший самый праздничный вид. Свет горел в каждом окне, его отблески прорывали сумрак, и казалось, будто на темном фоне леса призраков покачиваются большие огненные красные цветы, а во дворе пылал яркий веселый костер, возле которого приплясывали две маленькие фигурки. Одна из них издала невероятный вопль, когда бричка свернула под тополя. «Дэви считает, что это индийский боевой клич», — объяснила Диана. «Он перенял его у батрака, мистера Харрисона, и очень долго практиковался, чтобы иметь возможность приветствовать тебя именно таким образом. Миссис Линд говорит, что этими воплями он все нервы ей издергал, то и дело подкрадывался к ней сзади и издавал этот жуткий крик. И праздничный костер в честь твоего приезда – это тоже его выдумка. Он две недели собирал сухие ветки и приставал к Марилле, чтобы она разрешила полить кучу хвороста керосином, прежде чем поджечь. Судя по запаху, она уступила его просьбам. Хотя миссис Лин до последней минуты твердила, что Дэви взорвет себя и всех остальных, если позволит ему подойти к керосину. К этому моменту Энн уже выскочила из брички. И Дэви в восторге обхватил ее за ноги, и даже Дора уцепилась за ее руку. «Потрясный костер, правда, Энн? Только погляди, я покажу тебе, как надо мешать в нем кочергой. Видишь, какие искры? Я развел его для тебя, Энн, потому что ужасно рад, что ты приехала домой». Отворилась дверь, и на фоне света, лившегося из кухни, появилась в виде темного силуэта худая фигура Мариллы. Ей хотелось встретить Энн в полумраке. Она отчаянно боялась, что заплачет от радости. Она, суровая, сдержанная Марилла, считавшая неприличным любое внешнее проявление глубокого волнения. А за ней стояла миссис Линд, счастливая, добрая, почтенная особа, такая же, как и в давние времена. Любовь, о которой Энн говорила вечером предыдущего дня, ждала ее, чтобы окружить и окутать своей благословенной прелестью и сладостью. Нет, ничего все-таки не могло сравниться со старыми привязанностями, старыми друзьями, старыми зелеными крышами. Как сияли глаза Энн, когда все сели за накрытый к ужину стол, как пламенели ее щеки, каким серебристо-звонким был смех. И Диана собиралась остаться с ней на всю ночь, совсем как в старые добрые времена. А стол его украшал парадный с розовыми бутонами сервиз Марилы. Более яркого проявления чувств от Марилы невозможно было и ожидать. «Ну, думаю, вы с Дианой всю ночь проговорите», – заметила Марила насмешливо, когда девочки направились в комнату. Она всегда бывала немного язвительной после того, как ей случалось обнаружить свои чувства. «Конечно!» – весело согласилась Энн. «Но сначала мне придется пойти и уложить Дэви спать. Он на этом настаивает». «Еще бы!» – сказал Дэви, когда они вдвоем вошли в маленькую переднюю второго этажа. «Никакого интереса читать молитву, если ты совсем один. Я хочу, чтобы кто-нибудь опять послушал, как я молюсь». «Ты не один, Дэви, когда читаешь молитву. Бог всегда слушает тебя». «Но ведь я его не вижу», – возразил Дэви. «Я хочу помолиться при ком-нибудь, кого можно видеть. Но молиться при миссис Линд или Марилле я не буду ни за что». Однако, даже уже облачившись в серую фланелевую ночную рубашку, Дэви, похоже, не спешил приступать к молитве. Он стоял перед Энн, потирая одной голой ногой другую, и вид у него был очень нерешительный. «Ну, дорогой, встань на колени», – сказала Энн. Вместо этого Дэви подошел и спрятал лицо у нее на груди. «Энн», – произнес он придушенным голосом, – «я все равно не могу молиться. Я уже неделю как не могу. Я не молился ни вчера, ни позавчера». «Почему, Дэви?» – с участием спросила Энн. «Ты не разозлишься, если я скажу», – пробормотал он умоляюще. Энн посадила маленькую фигурку в серой фланели к себе на колени и прижала к своему плечу кудрявую голову Дэви. «Разве я злюсь когда-нибудь, Дэви, если ты мне в чем-то признаешься?» «Нет, никогда. Но ты делаешься грустная, а это еще хуже, и ты станешь ужасно грустная, когда я тебе скажу, и тебе, наверное, будет стыдно за меня. Ты сделал что-то нехорошее, Дэви, и поэтому не можешь молиться?» «Нет, я ничего плохого не сделал. Пока. Но хочу сделать». «Что же ты хочешь сделать, Дэви?» «Я хочу сказать плохое слово», – выпалил Дэви, сделав над собой усилие. «На прошлой неделе я слышал, как его сказал батрак мистера Харрисона, и с тех пор я все время хочу его сказать, даже когда читаю молитву». «Тогда скажи его, Дэви». Дэви в изумлении поднял лицо с пылающими щеками. «Но, Энн, это ужасно плохое слово». «Скажи его». Дэви снова недоверчиво взглянул на нее, а затем тихонько выговорил отвратительное ругательство. В следующее мгновение он прижался лицом к ее лицу. «Ох, Энн, я никогда больше его не скажу, никогда! Мне никогда больше не захочется его сказать. Я знал, что оно плохое, но не думал, что оно такое, такое! Я не думал, что оно такое!» «Да, я думаю, Дэви, что тебе никогда не захочется произнести его ни вслух, ни мысленно, и на твоем месте я не стала бы общаться с батраком мистера Харрисона. Он умеет издавать такой потрясный боевой клич», – заметил Дэви с некоторым сожалением в голосе. «Но ведь ты же не хочешь, чтобы твои мысли были полны плохих слов, правда, Дэви? Слов, которые отравляют эти мысли и изгоняют из них все хорошее и присущее настоящему мужчине». «Не хочу», – сказал Дэви остановившимся взглядом человека, погруженного в самоанализ. «Тогда не общайся с теми людьми, которые употребляют эти слова. А теперь, какое у тебя ощущение, Дэви? Ты можешь прочесть молитву?» «Да», – кивнул Дэви с готовностью, соскользнув на пол и опускаясь на колени. «Теперь я ее просто могу прочесть. И теперь я не боюсь произносить. А если смерть во сне придет, как боялся раньше, когда хотел сказать то слово? Вероятно, в ту ночь Энн и Диана смогли полностью излить друг другу душу, но никаких записей о сделанных признаниях не сохранилось. А за завтраком обе они были такими свежими и ясноглазыми, какими, отдав несколько ночных часов веселью и признаниям, могут выглядеть только те, кто молоды. До этого дня снег еще не ложился на землю, но когда Диана, направляясь домой, переходила ручей по старому бревенчатому мостику, белые хлопья, кружась, начали опускаться на погруженные в тихий сон, без сновидений, бурые и серые поля и леса. И вскоре все отдаленные склоны и холмы стали призрачными и трудноразличимыми сквозь тонкую белую пелену. Словно бледная осень набросила дымчатую вуаль невесты на свои кудри в ожидании своего ледяного жениха. Так что Рождество в Эйвенли все же было в этот год белым. И день этот оказался очень приятным. Утром пришли письма и подарки от мисс Лаванды и Пола. Энн распечатала их, сидя в светлой солнечной кухне зеленых крыш, которая была полна тем, о чем Дэви в восторге, втягивавший носом воздух, выразился просто, но сильно. Отлично пахнет. Мисс Лаванда и мистер Ирвинг поселились в своем новом доме, сообщила Энн. Я уверена, что мисс Лаванда совершенно счастлива. Об этом можно судить по тону ее письма. Но здесь еще и записка от Шарлотты IV. Ей Бостон совсем не понравился, и она ужасно скучает по дому. Мисс Лаванда хочет, чтобы я сходила в приют Эхо, пока буду в Эйвенли. Протопила дом и посмотрела, не сыреют ли подушки. Пожалуй, я сделаю это на следующей неделе вместе с Дианой. А вечер мы сможем провести у Теодора Дикс. Мне хочется навестить ее. Кстати, как там Лювик спит? Все еще ухаживает за ней? Говорит, что да, отозвалась Марила. И, вероятно, будет продолжать и дальше в том же духе. Но все уже бросили ждать, что это ухаживание к чему-нибудь приведет. На месте Теодоры я бы его немного поторопила. Вот что я вам скажу, заявила миссис Линд. И не может быть ни малейшего сомнения, что именно так она и поступила бы. Было среди писем и столь характерное для Филиппы небрежное наспех нацарапанное послание, почти целиком посвященное Алику и Алонзо, тому, что они сказали, что сделали и как выглядели при встрече с ней. «Но я все еще не могу решить, за кого из них выйти замуж», – писала Фил. «Я очень хотела бы, чтобы ты приехала и решила за меня. Кому-то придется это сделать. Когда я увидела Алика, у меня сильно забилось сердце, и я подумала, должно быть, он тот самый. Но когда пришел Алонзо, мое сердце снова забилось, так что сердцебиение не признак, хотя по всем романам, которые я читала, должно им быть». Уже твое-то сердце, Энн, забьется только в присутствии самого настоящего прекрасного принца, правда? С моим же что-то явно не в порядке, но время я провожу совершенно великолепно. Как бы я хотела, чтобы ты была здесь. Сегодня идет снег, и я в восторге. Я так боялась, что Рождество будет зеленое. Терпеть его не могу, когда Рождество какая-то грязная, серовато-коричневая штука, у которой такой вид... будто ее 100 лет назад положили куда-то отмокать, и с тех пор она там и лежала. Это называется зеленым Рождеством. Не спрашивай меня, почему. Как говорит лорд Данрери, ешьть вещи, которых ни один человек не в силах понять. Энн, тебе случалось когда-нибудь сесть в трамвай и вдруг обнаружить, что нечем заплатить за проезд? Со мной такое произошло на днях. Это совершенно ужасно. Когда я садилась в трамвай, у меня был 5-центовик. Я точно знала, что он лежит в левом кармане моего пальто. И, усевшись поудобнее, сунула туда руку, чтобы нащупать монету. Ее там не было. Меня пробрала холодная дрожь. Я сунула руку в другой карман, и там нет. Меня снова пробрала дрожь. Я пошарила в маленьком внутреннем кармашке. Все напрасно. Меня пробрали 2 дрожи в раз. Я сняла перчатки, положила их рядом с собой на сиденье и еще раз обшарила все свои карманы. Монеты не было. Я встала, встряхнулась и затем посмотрела на пол. В трамвае было полно людей, возвращавшихся из оперы, и все они таращились на меня, но мне уже было не до таких мелочей. Но монеты я найти не могла. Я сделала вывод, что, должно быть, случайно сунула ее в рот и по неосторожности проглотила. Я не знала, что делать. «Неужели кондуктор?» – думала я. «Остановит трамвай и с позором высадит меня. Смогу ли я убедить его, что являюсь всего лишь жертвой собственной рассеянности, а не беспринципным существом, пытающимся обманным путем бесплатно прокатиться? Как мне хотелось, чтобы со мной был Алик или Алонзо. Но их не было, потому что они были мне нужны. Если бы они не были мне нужны, они оказались бы там десятками, и я никак не могла решить, что мне сказать кондуктору, когда он подойдет. Как только мне удавалось мысленно составить какую-нибудь фразу, объясняющую, что произошло, я тут же чувствовала, что мне никто не поверит, и я должна придумать другую. Казалось, что нет иного выхода, кроме как отдаться на милость провидению. Но при всей утешительности этой мысли я могла бы повторить